Глава 26. Идеальный момент. Когда я догадалась позвонить в службу отлова животных, события стали развиваться с бешеной скоростью. Утром я описала репейника по телефону сотруднице службы и объяснила ей, что он пропал, и я с ума схожу от беспокойства. Она ответила с приветливостью ледяной глыбы, что животное, соответствующее данному описанию, возможно, и в самом деле было недавно отловлено. Подтвердить это с уверенностью она не могла, потому что они каждый день находят брошенных котов. Я сказала ей, что он никакой не брошенный, но не стала уточнять, что его хозяйка вынуждена была доверить кота соседям, и от этих соседей он, судя по всему, убежал. «Только не тяните с опознанием, приезжайте как можно скорее», — сказала женщина-глыба. «Мы держим у себя животных не дольше 10 дней, а дальше все зависит от их состояния здоровья. У вас кот здоровый?» Я вспомнила кота-призрака, которого нашла тогда в доме у Виолет. «Можно приехать сегодня вечером?» — спросила я дрогнувшим голосом. Я старалась не думать о том, что означают слова «держим не дольше 10 дней». А дальше его что, убьют? Отправят в приют, где он проведет остаток жизни? Ведь никто не захочет взять к себе беспородного кота с такой страшной мордой. Я отгоняла от себя картинки, которые вертелись в голове, но чувствовала, что всего становится как-то уж чересчур много. Смерть мамы, операция «Виолет», а теперь еще и угроза, нависшая над репейником. Короткое замыкание. «Мы закрываемся в 19:00. Можете приехать сегодня, а если не успеете, придется ждать до понедельника», — бесцветным голосом произнесла глыба. Сердце у меня в груди колотилось так, будто в любую секунду выскочит наружу, даже дышать было трудно. Начиналась паническая атака. После аварии со мной такое уже несколько раз случалось, и вот теперь показалось, что я вот-вот умру, тупо задохнусь прямо сейчас. Я закрыла глаза, расслабила мышцы и прогнала из головы все мысли. Прошло какое-то время, и сердце застучало ровнее. О том, чтобы дожидаться понедельника, не могло быть и речи. Для начала надо убедиться в том, что репейник действительно там. И потом, я не смогу праздновать день рождения Виолет, зная, что ее любимый котище сидит под замком в клетке. Действовать надо было как можно скорее. Я позвонила Женевьев, переноска ведь теперь была у нее, но она не ответила. Попыталась дозвониться до Жюстин, но попала на автоответчик. Чувствуя, что паника возвращается, принялась листать список контактов. Ромен. Он дал мне свой номер, когда мы занимались организацией праздника «Виолет». Я нажала «позвонить». «Ответь, пожалуйста». «Алло?» — спросил знакомый бас. Не давая ему вставить слово, я выложила все сразу. Про кота «Виолет», про то, как он исчез в первый раз, про то, как жил у меня и как сбежал во второй раз, в результате чего попал в службу отлова животных, где теперь подвергается смертельной опасности. Думаю, он принял меня за чокнутую. На том конце провода повисла тишина. Я решила, что он, наверное, ничего не понял, и придется все рассказывать заново. Но тут он произнес совершенно спокойным голосом: «Сейчас я приеду, спускайся». Я положила трубку и стояла пораженная, но успокоенная. Теперь я в этой адской передряге не одна. Скинула Ромену адрес и принялась искать, чтобы такое использовать в качестве переноски, на случай, если репейник действительно окажется в службе отлова. На письменном столе лежала сумка-мешок, в которой я таскаю весь свой хлам. Я вывалила содержимое на кровать. В кошельке купюра в 5 евро и несколько монет. Я схватила копилку и запихнула ее прямо так в сумку. Заниматься подсчетами было некогда, денег наверняка хватит. Я поспешила на улицу, ужасно боялась, что мы опоздаем. «Ну где же этот Ромен?» Он приехал через 17 минут на старом сером «Пежо 206». Я, стиснув зубы, села в машину, и мы поехали, едва обменявшись парой слов. «Всё нормально?» — спросил он. Вцепившись в сумку, как в спасательный круг, и не в состоянии выразить охватившую меня тревогу, я кивнула. украдкой поправила парик цвета блонд, который немного сполз, и отругала себя за то, что не надела красный. Сегодня он бы подошел куда лучше. «Красный я надеваю очень редко. Это моя ядерная бомба. Она уничтожает страхи и разбрасывает направо и налево всех, кто встает на моем пути». Ромен вел машину, строго соблюдая ограничения скорости, и я жутко бесилась, но не могла делать ему замечаний, ведь он, в конце концов, приехал сразу же, как только я позвонила. На стойке регистрации пришлось все заново объяснять женщине, с которой я разговаривала по телефону. Она по-прежнему была закрытой, как тюремная дверь, но предложила мне взглянуть на котов, которых подобрали за последние недели. Это было ужасно. Животных там оказался не один десяток. Большинство беспородные, но все-таки и породистых я разглядела не меньше трех. Безумие какое-то. Я не представляла, что их будет так много. Я готова была расплакаться, и Ромен, видимо, угадал это в моем голосе, потому что я вдруг почувствовала, как его ладонь ухватилась за мою. Я рефлекторно выдернула руку. «Это еще ничего», — сказала женщина-глыба. «Хуже всего весной, в брачный сезон». Мы медленно продвигались вдоль клеток, и я внимательно рассматривала каждое животное. Одни сидели, забившись в угол, вялые и безразличные, другие смотрели, как мы проходим мимо, и в глазах у них была такая доверчивость, что внутри все сжималось. От резкого запаха животных и их лотков можно было задохнуться, я старалась не вдыхать глубоко. «Люди заводят кошек и котов и не стерилизуют их, а потом пачками рождаются котята, с которыми неизвестно, что делать». «Вы их держите у себя только 10 дней, да?» — с трудом произнесла я, горло сдавило от жалости и страха. Рука Ромена предприняла еще одну попытку, и на этот раз я не стала сопротивляться. Паника была такая, что я боялась рухнуть на пол. «Да, согласно правилам. Мы ищем владельцев котов, а когда на объявление никто не откликается, передаем в приют, где им подбирают новых хозяев». «Вы их не...» Я даже мысленно не могла произнести это слово. «Не усыпляем? Вы про это?» — спросила женщина, криво усмехнувшись. «Нет, этого мы, конечно, стараемся избегать. Это мы делаем только в случае серьезных проблем со здоровьем. Например, если котят слишком рано отнимают у матери, они часто серьезно заболевают, лишая, чумка, в общем...» Тут она заметила, как я побледнела и поспешила добавить. «Но и в таких случаях мы сначала делаем все, что в наших силах, лечим и отправляем в приют. Там для них подыскивают новые семьи». Я ничего не сказала. Я сильно сомневалась в том, что репейнику удалось бы найти новую семью. Вряд ли кого-то очаруют его шрамы и всклокоченная шерсть. Меня вдруг осенило, что ведь мы с ним немного похожи. Я начала обдумывать свое открытие, и тут увидела его. Он забился в угол и лежал, свернувшись в клубок с закрытыми глазами. «Это он!» — закричала я. И вцепилась в руку Ромена, как утопающая. «Пойдемте, заполните бланк и сможете забрать животное». Женщина даже как будто немного оттаяла. Я подумала, что если бы мне пришлось работать в подобном месте, я бы тоже стала запираться ото всех на два поворота ключа. Ромен мне еле заметно улыбнулся, и я чуть не расхохоталась, такое испытала облегчение. Мы заполнили кучу бумаг, а потом женщина озвучила сумму, которую надо было уплатить, чтобы забрать репейника. К 45 евро за содержание прибавили 50 за расходы на идентификацию по чипу. Я достала из сумки копилку, судорожно соображая, как буду выкручиваться. Пересчитала все монеты и соединила их с деньгами из кошелька. Но до нужной суммы не хватало почти 27 евро. Женщина, нахмурив брови, смотрела на копилку и на несчастную кучку денег на стойке. «Если хотите, можете вернуться за ним утром в понедельник», — сочувственно предложила она. Я с трудом удержалась, чтобы не заплакать. «Завтра у Виолет день рождения. Ждать нельзя». Но тут вмешался Ромен и быстрым движением, как герой вестерна, выхватил из-за пазухи кошелек. «Нет, до понедельника ждать не будем. Вот недостающие деньги. И кота мы забираем». Мы, на удивление, быстро поймали репейника, и он тут же ко мне прилип. Я так до сих пор и не дозвонилась до Женевьев и догадывалась, что кота придется оставить на ночь у себя. А дальше посмотрим. Вот только все пошло не так. Ромен высадил меня перед домом. Я заверила его, что все под контролем, затолкала репейника в сумку и вошла, стараясь не шуметь. На цыпочках прокралась к своей комнате, очень тихо открыла дверь и едва не умерла от разрыва сердца. Из коридора вдруг раздался голос папы, я не услышала, как он подошел. «Можно узнать, где ты была?» Тут он увидел кота, который испугался не меньше моего и со скоростью света метнулся под кровать. «Это что еще за... что за зверь?» Вот тут бы мне ему все и рассказать. Признаться, что я потратила все сбережения на то, чтобы спасти кота одной из моих подопечных. Объяснить, как много для меня значит работа в доме престарелых и лично Виолет. И как я боюсь ее потерять, потому что привязалась к ней гораздо сильнее, чем следовало. Но я ничего не сказала. Я позволила ему злиться на меня, обвинять в эгоизме и в отсутствии уважения. Он вышел, громко хлопнув дверью и приказав избавиться от кота. Я опять ничего не сказала, потому что лишь одна мысль билась о стенке моего черепа, будто птица, рвущаяся из клетки. Я думала о коте, который спрятался у меня под кроватью, и о письмах, которые лежат в коробке рядом с ним. В воскресенье после обеда я прокралась в дом престарелых незаметно, как индеец, и, оглядываясь по сторонам, побежала по коридору. Когда я вошла в семейный зал, Ромен встал у дверей на страже. Виолет восседала во главе стола, ее сын стоял у нее за спиной. Не знаю, что именно он шепнул ей на ухо, но глаза ее заблестели от слез, которым она не дала воли. Я подошла и положила свою огромную сумку ей на колени. Когда я поцеловала ее в щеку, тонкая, как папиросная бумага, кожа показалась мне невероятно нежной. Я пробормотала «С днем рождения!» И она ответила «Спасибо, моя хорошая, мне очень приятно, что ты здесь». Сумка мяукнула, и Виолет вытаращила глаза от изумления. Я раскрыла мешок и освободила репейника, который сидел на дне. Он путешествовал в моей сумке уже второй раз, и, судя по угрюмому виду, ему это не слишком понравилось. Виолет коснулась его дрожащими руками, и он тут же успокоился. Она медленно и осторожно высвободила его из сумки и прижала к груди. Он свернулся клубочком у нее на шее, как будто это было его законное место. Я услышала его урчание и решила, что надо обязательно их сфотографировать, запечатлеть эту картину и сохранить ее навсегда. Но я не смогла пошевелиться. Стояла столбом, не двигалась и только все волновалась, что идеальный момент вот-вот закончится. Виолет улыбнулась, и ее улыбка захлестнула собравшихся теплой волной. Все умолкли. Тишина, сначала растерянная, превратилась во что-то другое. Это было похоже на единение душ, как будто все люди в зале испытывали одни и те же эмоции. Меня охватила такая нежность, что для печали и волнений в груди просто не осталось места. Я забыла и про свою паническую атаку, и про службу отлова животных, и про ссору с папой. Все, что происходило со мной прежде, привело меня именно сюда, в данную точку. И это было правильно и хорошо.